Глава 18. Потянулись дни, пустые, ленивые до безобразия. Жизнь в стерильном, чисто вылизанном мире приелась быстро. Нет, первые дни Семенов, освоивший под руководством Дока компьютер, провел в виртуальном мире, лазая по куцей сети, ошметкам великого интернета. Смотрел древние фильмы, фотографии мертвых сейчас городов, потерянных произведений искусства. Но новизна ощущений схлынула, оставив боль в глазах и отсиженной пятой точки. Макс и Фрося, воспользовавшись моментом, спали, просыпаясь только на прием пищи. Причем Максим все чаще пропускал то завтрак, то обед. Только доктор частенько исчезал по своим таинственным делам, но всегда возвращался на ночевку. Это безликое утро началось по-иному. Семенова разбудил бодрый Макс, делавший зарядку, а затем побежавший в душ. Вернулся он голый по пояс, совершенно не стесняясь своей серой кожи. А еще Юрка подметил, что сероватые чешуйки, мелкие и легко отпадающие, совершенно пропали с тела Максима. Сам Макс был непривычно весел и разговорчив. Он непрестанно шутил и рассказывал смешные истории, приключившиеся с ним за время бродяжничества. «Ну вот, узнаю старого приятеля», — смывшийся с позаранку док, вернувшись, с удовольствием оглядел друга. «Кончилась зимняя спячка, проснулся наш леший. Раз такое дело, предлагаю в столовку не ходить, а пожрать тут, по-семейному, в тесном кругу». Оставив Макса и Юрку готовить стол и стулья, доктор убежал, но вернулся спустя минут 10, катя столик, заставленный тарелками, кастрюльками и графинами. «Давай, Петрович, налегай на яичницу. Молоко вон, твое любимое». Сев во главе стола, док заботливо двигал тарелки и стаканы к своему старому товарищу. А на Макса напал зверский голод. Тарелки пустели, хрустели на зубах тосты с маслом. Последней каплей стала большая кружка молока. Закатив глаза, Максим упал на пол, опрокинув стул и разбивая посуду, смахнув ее непослушными руками. Его голова с костяным стуком ударилась о плитку, а тело, дернувшись несколько раз, замерло на испачканном едой полу. «Тихо, полковник!» Доктор остановил подорвавшегося на помощь Юрку. «Пусть отрава растечется по телу нашего приятеля. Кстати, Кузьма в последнее время изумительно начал готовить. Вкус блюд один в один». «Да, я думал, это все с поверхности», — удивился Семенов, еще немного ошарашенный произошедшими только что переменами, но мудро решивший пока не делать для себя выводов. В первое время у него выходила отвратная бурда, напоминающая жидкую овсянку с вкраплениями соплей, и вкус соответствовал внешнему виду. Док, поднявшись из-за стола, потащил тело Макса за ногу к дверям. «А что с ним?» «Наш друг несколько переоценил свои силы, и вот результат, пришлось глушить его». Доктор без размаха пнул Максима по отчетливо хрустнувшим ребрам. «Урод! Причем тупой! Кузьма контролирует тут все! Он сразу засек, что ты, тварь, перестал принимать препарат! И да, на будущее! Петрович терпеть не может молока! Несет его после пары глотков! Кстати, полковник, вам тоже замечание! Обертки от шоколада надо выкидывать в урну на переработку, а не прятать под матрас и в фикус!» Покрасневший Юрка только кивнул, осматривая из-под лобья комнату, ища шпионские штучки, заснявшие его неподобающее поведение. Бесшумно открывшаяся дверь пропустила в комнату каталку и пару людей в белых комбезах и уродливых защитных масках с торчащими в бок фильтрами. «Этого в лабу, на разделочный стол», — коротко приказал док. Тело Максима, безвольно болтающего конечностями, безмолвные гости аккуратно погрузили на средства перевозки и также тихо удалились. Доктор широко шагал по пустому коридору, нетерпеливо морщась перед плавно открывающимися дверьми. Даже малая задержка бесила его. Юрка хвостиком болтался позади шефа. Недолгий путь вывел в огромный полукруглый зал, наполненный сумраком, с панорамными окнами, какими-то непонятными приборными панелями, мигающими и темными дисплеями. Кнопки, рычаги, таинственные огоньки. Зал был пуст, только Янкович одиноко замер у окна, вглядываясь куда-то вниз. «Мы к вам, профессор, и вот по какому вопросу», — затянул док. «Минуту подождет, а лучше полчаса». «Петрович дозрел, лежит спеленатый, пузыри пускает». Доктор встал рядом, уставившись за стекло. «Мать моя! Дерьмодемон! Юрка, смотри! Дерьмодемон!» «И ты туда же!» — раздраженно проворчал профессор. Внизу была овальная арена, огромная, с два футбольных поля. Ровный песок, отвесные стены без единой ниши, лестницы или двери. Источник освещения был непонятен, казалось, участки высокого потолка светились сами собой. Толстое прозрачное стекло окна, в которое смотрел Семенов, находилось на высоте метров 3-4 от поверхности. А это значило, что высота гротескной уродливой фигуры, стоящей неподалеку, была не меньше. Вообще она напоминала неумело слепленного из воска очень толстого человечка. Потом воск поплыл, теряя очертания, пройдя волнами, наплывая буграми, да так и застыл. «Бурдюк с жиром», — припечатал док. «Вообще-то это биомех ДМ». Десантируемый, модернизированный. Модель перспективная, хотя внешний вид и не очень. Отвратный вид, блевать тянет. Формой тела биомех напоминал грушу, крепко стоящую на кривых коротких ногах-тумбах, зато длинные толстенные руки свисали ниже колен. Лица на маленькой голове не было. Так, какие-то пятна на месте глаз. Ну и какие-то выросты на макушке, то ли уши, то ли рожки. «Испытание номер 4», — громко произнес профессор. «Огневой контакт!» Судя по всему, на арене его было прекрасно слышно. Биомех придвинулся вплотную. Как понял Семенов, оружие находилось где-то под местом их наблюдения. Едва слышно, что-то лязгнуло, щелкнуло. Грузная фигура косолапо двинулась к центру арены. Тело биомеха заходило ходуном, под серо-бурой кожей заперекатывались волны жира. Увидев оружие в его лапах, Юрка присвистнул. Толстенный ствол миллиметров под 100. Конструкция совершенно незнакома, напоминая чем-то смесь бензопилы с пушкой. На месте приклада был барабан, штурмовая рукоять торчала вверх. Вверху же был и спусковой крючок, точнее клавиша, на дугообразной ручке. Стрелять сие чудо могло только от бедра. Юрка представил выстрел из такого калибра и невольно прижмурился. «Не боись, там калибр 40 мм, сверху кожух», — прокомментировал стоящий рядом доктор. «Но валит, будь здоров, 8 патронов в барабане и...» «Начали!» — рявкнул Янкович. Бесшумно для зрителей распахнулись незаметные двери с дальней стороны арены, выпуская противников. Крупные звери, 1,4 метра длиной, причем 60 сантиметров из этой длины приходилось на голову. Узкий гладкий череп, торчащие верхние клыки, мощные передние резцы. Задние лапы чуть короче. Опущенный крестец оканчивался коротким ящеричным хвостом. Серая морщинистая кожа матово блестела. Ни чешуи, ни шерсти на ней не было. Зашипев, монстры бросились на добычу, а биомех, потоптавшись, бросился навстречу, постепенно разгоняясь. Плотная куча тел, мешаясь друг другу, неслась по песку. Каждый старался вырваться вперед, опередить конкурента. Вот в конце стаи кто-то кого-то толкнул, укусил, стараясь пробиться сквозь соперников. И тут же пара монстров сплелась в клубок, деря соперника клыками и когтями. А разогнавшийся биомех на последних секундах перед столкновением прыгнул вперед, сжавшись в гигантский колобок. Отдельные зверюги пробовали подпрыгнуть, чтобы достать его, но скорости были слишком велики, да и остальные особи помешали, устроив безобразную кучу малу. А вот двое монстров, устроивших драку, на мгновение расцепившись, замерли, собираясь вновь броситься в бой. Тяжеленная туша рухнула сверху на одного из них, вминая его тело в песок, дробя хвост и кости таза. Второй, не успевший отреагировать, получил мощный пинок и отлетел в сторону, катясь сломанной игрушкой по песку. А затем биомех, развернувшись, освободив на секунду левую руку, обхватил толстыми пальцами голову ползущего к нему раненого монстра и свернул ему шею. Дальше было неинтересно. Картечь убивала, калечила и снова убивала. Только однажды Юрка встрепенулся. Оставленный за спиной зверь поднялся, пошатываясь, и бросился на врага. Ему удалось, вцепившись в бедро, вырвать здоровенный шмат плоти. Отскочив и увернувшись от ответного удара, он торопливо заглотил добычу, готовясь вновь напасть. Но нападения не случилось. Внезапно тварюга затрясла башкой, пустила пену из широко раскрытой пасти и рухнула, забившись в судорогах. Верхний слой ядовит практически для любого организма, но и служит неплохой защитой от когтей, зубов, холодного оружия и огнестрельного мелких калибров, объяснил профессор. А повреждение сейчас должно зарасти. Белесая поверхность кратера, образовавшаяся в конечности, вспенилась. Плоть потекла, заполняя его, скрывая торчащие матово-поблескивающие провода, тяги, пластины брони. «Так, теперь работаем в плотном контакте», — командовал Янкович. «На секунду отвлеку. Макса, посмотри, он мне еще нужен. А там играй в свои игрушки», — вклинился доктор. «Ладно. Кузьма, там объект в шестом. Проверить, исправить, подлечить. Ну и добавь что-нибудь от себя. Результаты мне». Профессор вновь приник к окну. А там биомех, вооружившись щитом и мечом, вновь вышел на позицию. Щитом служил лист металла, густо усаженный шипами, а мечом – ржавая, небрежно заточенная полоса стали. Конструкция напоминала кухонный топорик для мяса, только лезвие было более вытянутое. «Хватит пялиться на гладиаторов. Лучше посмотри, как Петровичи сейчас паковать будут». Док кивнул на один из экранов. Юрка неохотно отвернулся от окна. Там в это время, приняв одного монстра на щит и откинув в сторону, биомех раскроил череп другому. На экране же, сквозь люк в потолке, на неподвижное тело Максима опустилось толстое щупальце, разделившееся на множество тонких нитей. Они заползли в ноздри, рот, глаза, уши, а затем покрыли безвольного Макса шевелящимся ковром, заключив в плотный кокон. А уже после кокон, дернувшись, оторвался от стола и исчез, втянутый вверх. На арене все шло своим чередом. Биомех грамотно работал щитом, вертелся, уворачивался, пинался и лупил своей железкой по противникам. Хватало одного-двух попаданий по корпусу. Сильные удары оставляли глубокие раны, разрубали кости, отсекали лапы и головы. «Право, профессор, к чему эти костыли, да такие безобразные? Ведь нынешнее человеческое тело само по себе прекрасное оружие. Навесить сверху чуть защиты, и не нужно этих ухищрений». Встав рядом с Янковичем, доктор смотрел вниз. «Ваше творение выдыхается». «Сам вижу», — недовольно пробурчал профессор. «Мы смогли довести период активности до 40 минут и уперлись в стену. Пока уперлись, смею заметить». Семенов тоже заметил, что биомех стал двигаться медленнее. Тяжелый щит опускался все ниже, а меч после удачного попадания застрял в черепе предпоследней твари. И, похоже, сил вытащить его у биомеха уже не осталось. а последний противник подкрадывался со спины, взбираясь по груде трупов, наваленных на месте горячей схватки. Монстр прыгнул, сбивая замершего врага на землю, но больше ничего не успел. Откуда-то из песка выстрелила серая нить, и огромный зверь рухнул, мгновенно парализованный. Семенов присвистнул, и было отчего. Трупы начали погружаться в арену, оставляя после себя чистую поверхность. А спина поверженного биомеха лопнула, выпуская на свободу пилота. Как ни странно, это была женщина в плотно обтягивающем тело комбинезоне, без швов, молний, карманов и пуговиц. Только на поясе было что-то вроде сумочки. Достав оттуда сигареты, она закурила, сев прямо на свою машину. «Конрад, твой уродец сдох в самый неподходящий момент», — начала она после первой затяжки. «Ну, милочка, в этом есть и часть вашей вины. Разве это не из-за вашей ошибки биомех потерял почти 16 килограммов внешней защиты? Часть энергии ушла на восстановление целостности, так что...» «Вот, смотри, полковник», — вклинился в разговор док. «Как точно наши костюмы передают внутреннюю суть? Вот ты, Семенов, увешан броней, как носорог, такой же большой, сильный, стопчешь любого, пока по тебе будут колотить. Вот я, стильный, опасный, быстрый, как змея. Удар, отскок, опять удар. А это целлюлит, жир, уродство. Попадись такой, вся твоя жизнь станет кошмар». «Ты еще не сдох, блудливый козел?» — поинтересовались с арены. «Я тоже рад тебя видеть, дорогая моя дорогая!» Доктор послал воздушный поцелуй. Женщина, показав ему средний палец, устало побрела куда-то, скрывшись из виду. «В душ пошла, 100%. Я сейчас». Док скинул штормовку и джинсы, оставшись в своем черном комбинезоне. Насвистывая «У любви, как у пташки, крылья», он вышел вон. «Технически коллега прав. Ваши костюмы выращены с использованием генетической информации. Но то, что ДНК влияет на внешний вид получившегося материала, вранье». Профессор, улыбаясь, черкал что-то на листке. «Эй, на насесте!» Раздался голос дока, заставив Семенова приникнуть к окну. Шеф обнаружился внизу, гордо попирая песок арены ногами. На плече он небрежно держал какое-то древковое оружие, то ли глефу, то ли гуань. Изогнутое лезвие на древке, заканчивающимся металлическим шаром на другом конце. «Док, ты уверен?» Янкович поднял одну бровь. «Да». «Я докажу сейчас превосходство человеческого организма над бездушными кадаврами. И вообще, харе болтать! Пускай кабана!» И доктор подпрыгнул, разразившись серией ударов, связок и блоков, окружив себя блеском смертоносного железа. Закончилось представление эффектно. Развернувшись левым боком в сторону, откуда должен был появиться противник, док вытянул руку с открытой ладонью, а правая рука, сжимая древко, очертила обухом лезвия полукруг в песке, замерев в противоположном направлении. Открывшиеся проходы исторгли из себя уже знакомых Юрке монстров. 12 особей, хрипя, бросились на маленькую, облитую черной чешуей фигуру. Схватка должна была стать захватывающей. Именно так думал Семенов, поразившийся разминкой шефа, но все же тихонько переживая за него. Однако ожидания не оправдались. Вместо хирургических уколов, стремительных ударов, доктор, перехватив свое оружие на манер оглобли, начал гвоздить противников, не заботясь о точности и элегантности. Лезвие било плашмя, обухом, острием, а затем, не выдержав удара об очередной череп, согнулось и, скрывшись в чьей-то пасти, влетев в нее с осколками зубов, осталось где-то там внутри. Док скакал кузнечиком, растягивая преследователей и убивая первых, кто успевал к нему. Десяток быстрых смазанных ударов ломал кости, выбивал глаза, перебивал хребты и лапы, оставляя за траекторией движения доктора цепочку ползущих, ковыляющих коллег и тех, кому не повезло получить более серьезные травмы. Те несчастные лежали неподвижно, ну или лишь слегка двигая лапами в попытках подняться. Юрка заметил, что чем меньше монстров становилось, тем более вялыми становились их атаки. Вместо яростного хрипа было неуверенное сипение. Они прекращали бездумно бросаться в атаку, жмурились, скалили клыки и старались подставить под удары массивный затылок с выраженным хищным гребнем. А потом последние два оставшихся на ногах, смешно всхрюкнув, бросились на утек от тяжело дышавшего доктора. «А ну, стоять!» – взревел он, отбросив измочаленную палку, бросаясь за противниками. Он даже успел схватить одного за хвост, поволочившись за испуганным врагом по песку. Но больше ничего не успел. На мгновение остановившись, монстр дернулся в судороге и умчался прочь, оставив кусок извивающегося хвоста в руках дока. Юрка встретил вернувшегося шефа аплодисментами, а тот, устало махнув рукой, показал на бок. Меж первым и вторым ребром в комбезе доктора зияло отверстие. «Когтем, тварь, саданула! Чуть весь ливер не проткнула!» — сплюнул док кровью. «Ничего, Кузьма подлатает». «А все твоя безалаберность и наплевательское отношение к технике безопасности!» Янкович гасил экраны, отключал оборудование. «Идем, царь обезьян, заодно и отблох обработаем». Это был уже знакомый кабинет. Именно тут Юрка прослушал лекцию об истинных причинах апокалипсиса. Охающий док распахнул ближайший люк в стене и со стонами полез во влажную темноту. За время недолгого перехода его рана воспалилась, а ее края уже поразил некроз. Как объяснил по дороге профессор, когти у монстров были непростые. По нескольким протокам в тела жертв через них впрыскивался секрет нескольких желез. От этого коктейля мог сдохнуть даже слон, получив пару ударов такой лапой. «Вы заметили, полковник, что последние особи предпочли скрыться от доктора, хотя он уже был серьезно ранен? Поразительно, что даже такие не слишком сообразительные организмы боятся таких модифицированных людей, как вы. Хотя, может, зачатки разума?» Янкович забормотал, забыв уже про Юрку. «Кузьма, две последних модели, полная проверка. Выявить все отличия от оригинала. После подробный доклад». Ощущение, как будто червяки внутри тебя шарудят. Док, выползя на свет, разглядывал себя, пытаясь определить эффективность лечения. Мерзость, конечно, но быстро и качественно. Не отнять. Люк он захлопывать не стал, а крикнул туда. «Кузька, Макс там уже дозрел давно. «Давай его сюда!» «Да-да, с вашим другом все нормально. Подлечили, подлатали. Сейчас прибудет». Профессор, похоже, вернулся в реальность. Макса вытащили из стены, безучастного, тихого, в заторможенном состоянии. На Юркин взгляд он был похож на робота. Стоял с каменным лицом, не узнавая никого и не реагируя на вопросы. «В угол, вести себя тихо», – махнул рукой перед глазами Максима профессор, и тот, послушно, механически шагая, выполнил приказ. «Что с ним?» – зашептал Семенов. «Паразит, решивший сам поцарствовать и всем повладеть, получил трепку. Внезапно оказалось, что он не самый-самый, а тварь дрожащая и права не имеет. Пахан чухана зачморил и под шконку загнал», — объяснил доктор. «Все совсем не так», — поморщился Янкович. «Более тонко и гораздо сложнее. Но суть коллега передал верно. Расшалившегося симбионта поставили на место, рассказав о правилах поведения, ну и изменив программу действий. Теперь он станет не опасен носителю». «А что у Петровича с мордой? Он же как афроамериканец стал. И глаза красные, — захохотал док. «Волосы обесцветить, вылитые дроу... Он, надеюсь, не самочка теперь? Матриархата я не потерплю». Максим действительно стал выглядеть необычно. Серый цвет кожи сменился на истинно черный, а глаза превратились в буркалы, красные, лишенные зрачков. «Дроу, дроу», — задумался Янкович. «Какие дроу? Какие самочки? Док, хватит меня путать. Пигментация кожного покрова придет в норму. Глаза тоже». «Конрад Карлович, а почему он вас слушается?» — осмелился спросить Семенов. «На мне стоит метка Кузьмы. Это...» «Это как клеймо на лошадиной заднице», — закончил за него док. «Не так, но в целом верно. Метка означает, что мы...» «Кузькины рабы». «Нет, не рабы. Точнее, те, кто ее видит, считают нас таковыми. Но на самом деле это понятие слишком сложное для верного короткого объяснения. В общем, меня Максим боится, точнее того, кто стоит за моей спиной. Поэтому он и выполняет команды». «А у нас тоже такие метки?» «У всех, кто контактировал с Кузьмой, метка стоит автоматом. Только у некоторых ксива-вездеход, а у других обычный паспорт», — вклинился доктор. «Док прав, метки у всех различны». «Равны все, но некоторые равнее». «Зачем ты так? У нас субординация». «И выслуга лет?» «А ну вон отсюда! И афроамериканца своего заберите!» — взъярился внезапно профессор. «Пошли, Юрка, оставим эту юдоль печали, эти монашеские кельи, полные скорби и уныния. Нас ждет путь наверх, к свету, к веселью и радости. Там будут развратные девы, вино, горящий камин и мясо на вертеле. Там будут танцы голышом при луне. А старые замшелые пни пусть сидят внутри своего любимого гриба». От толп народа Семенов отвык, да и к тому же среди подземных жителей он стал популярен. Герой, храбрец, защитник сирых и убогих, смелый покоритель пустошей, о которых местные знали только из страшных рассказов. Каждый норовил взять автограф, просто поздороваться, перекинуться парой слов. Поэтому путь до нового жилья занял времени больше, чем рассчитывал док. С весельем и всем остальным доктор обманул. Липовый, по его словам, полковник за месяц должен был подогнать содержание к форме. И Юрка засел за книги, зубря методы прорыва обороны и, наоборот, обороны от прорыва, всяческие премудрости и тактические схемы, надеясь на одно, что эта ненужная ему белиберда быстро забудется. Ни развлечений, ни отдыха. Только однажды скучную жизнь прервал дикий ор доктора. «Убью! Запарю! Кто это сделал?» Шеф гнался по коридору за какими-то мужиками, таща в одной руке сбрую из ремней, колец, шипов, кусков кожи и молний. В другой руке он зажал кнут и кандалы с меховой опушкой. Преследуемые блеяли, что они не виноваты, что пришла заявка на боевую броню для собаки со всеми размерами, с примечанием типа «животное агрессивное», нужны средства иммобилизации и наказания. А мех для уменьшения травматизма. Кавалькада, пугая случайных свидетелей, скрылась за поворотом, оставив после себя недоуменные взгляды и немые вопросы. Довольный доктор вернулся часа через два, таща на себе две туго набитых сумки с добром. «Враг разбит и ограблен», — прохрипел он довольно. «А горло пройдет». Дни, став одинаковыми, летели незаметно. Юрка даже привык к размеренной, спокойной жизни. Чисто, спокойно, никто не набрасывается из-за угла, пытаясь тебя съесть. Рай, да и только. Идиллия закончилась внезапно. Как-то вечером док притащил тубус с картами и ворох бумаг. «Ну что, бродяги, засиделись, зажирели? А ведь, наверное, скучаете по мозолям на ногах, сопревшей заднице. А ну, помогайте!» Втроем они расстелили карту, придавив углы тяжелыми вещами, ножами, топором и парой пистолетов. «Петрович, какие ассоциации у тебя вызывает Саратов?» Доктор вел пальцем по Волге, ища этот город. После обработки Макс изменился, внешне и внутренне. Пусть кожа и осталась нездорового серого цвета, но она стала гладкой, без сыплющихся чешуек. Исчезла вялость и сонливость. И двигался теперь Максим осторожно, не делая резких движений, учась контролировать ставший непривычно быстрым и сильным организм. «Саратов», — Макс задумался на секунду. «Мусор, грязь, плохие дороги, борзая гопота, врачи-садисты, проститутки еще наглые и...» «Достаточно», — остановил друга док. «Проституток не обещаю, но остальное там присутствует. Наверняка. А врачи пойдут с тобой». «А зачем нам туда?» Семенов прикинул по карте расстояние и почувствовал, как заныли ноги. «А затем, Юрочка, что там находится третье по численности государственное образование на планете. Первое, естественно, мы, вторые – Американо-канадское королевство Анкоридж, ну и эти – Волжское княжество. А почему мы про них ничего не знаем?» «Очень просто». Доктор, заложив руки за спину, начал ходить по комнате. «У нас тут как? Скука, серые будни. Работа, дом, работа, дом. А там вольница. Хочешь торгуй, хочешь грабь, хочешь заведи поместье и крепостных. Романтика. Пираты, капитаны, блады и другие приключения. Немало бы туда дураков побежало, и ведь добрались бы самые упоротые или упорные». Прямо на невольничий рынок, на плантации и прочие стройки феодализма. Поэтому, чтобы не возникало брожения в умах, каждый знает только то, что ему нужно. «Зная тебя, уверен, наша задача – минимум дворцовый переворот», – зевая протянул Макс. «Вовсе нет. Наши цели чисто научные и просветительские. Мы будем сеять доброе и вечное среди грубых и злых аборигенов». «Другое дело. Успокоил. Это значит, патронов надо взять побольше». Планы, наметки, предложения, идеи, обсуждения заняли еще часа два. Сборы около часа. К удивлению Юрки, доктор давно уже отобрал и аккуратно разложил по кучкам все нужное для длительного путешествия. Осталось это сложить по правилам, ну или сообразно личному опыту. Затем док, вызвав какого-то юношу в белом халате, отправил Макса с Семеновым куда-то в недра комплекса на перепрошивку, заодно велев забрать Максиму на обратном пути остатки снаряжения. Сама процедура, проведенная молчаливым молодым человеком, времени заняла меньше минуты. Выползший из стены гиф мазнул едва заметно по ладошке, чуть щипнув напоследок. Зато результаты были налицо. Серые кнопки в лифте обрели цвет, раскрасившись во все цвета радуги, запестрев непонятными цифробуквенными обозначениями. А на светлых стенах появились указатели, стрелки, надписи и планы эвакуации. Завтрак был проглочен моментально, не сговариваясь, ели торопливо, глотая, практически не жуя. Спокойная жизнь кончилась, оставив легкий налет сожаления. А на улице, несмотря на май, весной особо и не пахло. Где-то южнее уже цвели первые цветы, шумели молодой листвой березы, летали бабочки, пели птицы. А тут везде лежал снег, дощипал кожу легкий морозец. Док повел всех куда-то через рельсы. Он, пыхтя и отдуваясь, тащил самый большой рюкзак. Какие богатства туда он набил, оставалось пока тайной. «Юрка, здорово!» – окликнули из-за спины. Это был Лаврентьев, комиссар с бронепоезда «Железняк». Скрипя подошвами новых валенок, он в чистом еще армейском полушубке шел в ту же сторону. «Мы там пассажиров ждем. Опять вы?» «Нет, это не мы», — прохрипел доктор, не замечая изумленного взгляда комиссара. «А это... как так? Ведь тогда...» «Брат-близнец», — поспешил объяснить Юрка. Они долго еще шли по утоптанной дорожке все вместе, пока Лаврентьев, распрощавшись, не свернул вправо к белеющему серыми разводами извести, пятнами испачкавшей вагоны бронепоезда. Там суетящийся экипаж грузил мешки, ящики, таскал круглое, квадратное и просто бесформенное. Рядом приткнулась автоматриса, выкрашенная в уставной зимний камуфляж, новенькая, без колючек, шипов и черепов. «А где Борода и его банда?» — крикнул удаляющемуся Лаврентьеву Семенов. «Их еще прошлый год сожгли, шмелями, наглухо. А кто? Хрен знает. Мы-то подошли, по лесу постреляли, а толку?» Юрка даже не успел переварить печальные известия, как тропа вывела их на одинокую ВВП, стоящим на ней довольно-таки крупным самолетом. Изогнутые чаячьи крылья с двумя моторами над ними, поплавками на стойках снизу, корпус в форме лодки, двухкилевое хвостовое оперение с кабиной стрелка. Самолет стоял на странной тележке с колесами и полозьями. Выскочившая откуда-то из кустов Фрося ткнула носом Юрку в плечо, а затем Дока, проверяя, все ли на месте. Отряд прошел мимо поблескивающей стеклами штурманской кабины, потом под крылом, прервав суету техников, сдающих летчикам самолет. А затем по широкой приставной лестнице забрались внутрь, в грузовой отсек, устроившись на откидных сиденьях, сбросив рюкзаки на пол. Отсек был практически пуст, только несколько больших деревянных ящиков, закрепленных в центре. Тяжелая верхняя одежда не давала удобно устроиться на узких откидных сидушках, зато неплохо защищала от холода. Тут было не намного теплее, чем снаружи. «Лететь долго, можете отдыхать». «Еще...» Конец фразы доктора утонул в реве двигателей, а самолет, вздрогнув, начал рулежку. Как оторвались от земли, Семенов не заметил. Лишь заметный крен, придавивший его спиной к внутренней обшивке, дал понять, что это случилось. Внизу мелькнула полоска леса, камни, ВВП, скатящиеся вдаль какой-то приблудой, внезапно опознанный Юркой как шасси самолета. На панические тыканья в иллюминатор док ответил, что садиться они будут на воду, лететь туда долго, и промежуточных посадок не предусмотрено. А здесь еще зима, ближайшее озеро покрыто льдом, поэтому взлетели таким способом. И вообще для полковника Семенов слишком много думает и замечает. Пусть берет пример с Петровича. Тот вот спокойно читает книгу и жрет паек из НЗ. Юрку разбудила болтанка, скуление испуганной Фроси да барабанящей по обшивке дождь. Дока рядом не было. Макс, тоже недавно проснувшийся, сказал, что тот ушел в кабину, узнать причину снижения. Действительно, высота полета была небольшая, метров 300 навскидку. А вернувшийся мрачный доктор поведал, что впереди сплошная облачность, дождь, а пилоты не хотят рисковать потерей ориентации, идя по приборам. «Так что выходим к Волге и идем над ней», — резюмировал док. Юрка на это просто пожал плечами и, выпросив материалы по конечной точке их пути, начал вчитываться в строчки, борясь с тошнотой. А Максим, подняв с пола книгу, вновь чем-то захрустел. «Волжское княжество — еще одна точка цивилизации на огромной безлюдной планете. А ведь вокруг вымерли или переродились практически все». Семенов читал донесения экспедиции, отправленные вниз по Волге, открывшей это государство. Численность населения примерно до 100 тысяч, три города, куча мелких хуторов, деревень. Судя по старой карте с нанесенными на нее пометками, цепь поселений протянулась от какого-то Маркса до какой-то Ивановки или Иловатки. Тут прямо на буквах было наляпано пятно. Узкая полоса километров 40-50, зажатая меж рекой и могильниками. В школе историю последних десятилетий преподавали невнятно, на бегу, но какие-то воспоминания с этими самыми могильниками остались. К счастью, в папке нашелся лист с пояснениями, освеживший память. В 2018-м борцы за традиционное воспитание, такие же традиционные ценности, естественно, строго под надзором самой мирной религии, поголовно запрещенные в тогдашней стране, решили показать всем, где раки зимуют. В этот раз врагов и неверных было решено покарать в духе времени, так, чтоб запомнилось навсегда. Подготовка была проведена с размахом, с помощью братьев из-за рубежа. Дело было темное, насквозь гнилое, стоившее многим погон, должностей и свободы. То ли кого-то купили, то ли кто-то решил дать бойцам за правое дело свободы, а потом прихлопнуть всех разом, получив за громкое предотвращение медали и ордена. Теперь это было неважно. Через некоторое время последствия теракта на фоне остальных событий стали незначительными, но предопределившими дальнейшее развитие истории. Итак, набив старый кукурузник радиоактивными материалами и взрывчаткой, экипаж из смертников, взлетев с заброшенного сельского аэродрома, взял курс на Саратов. Отсутствие ПВО, общий ленивый настрой местных органов – все грозило успехом этому предприятию. Однако физика – штука бессердечная. Длина бороды, количество выученных текстов, благочестие и прочие штучки против нее не канают, особенно если баловаться с радиацией. Как потом решило следствие, смертники, готовя адское устройство к запуску, извлекли источники из контейнеров, после чего друг за другом ушли на радугу, успев только подорвать самолет над какими-то колхозными полями на правом берегу. Ветром облако протащило сотню-две километров, накрыв осадками немало населенных пунктов. Часть людей в самых опасных местах отселили, засыпав грунтом дома, в особо пораженных местах сняли верхний слой земли, захоронив фонящую почву под огромными курганами, вытянувшимися редкой цепью по центру пострадавших территорий. Работы еще шли, когда всему пришел конец. Однако времени заметить, что люди, находящиеся в этой зоне, практически не болеют, хватило. Несколько соседних областей начали спешно эвакуировать сюда население, а многие добрались самостоятельно. В наследство будущему княжеству досталась гора спецтехники, пайков, оружия, боеприпасов, амуниции, медикаментов, а также специалистов. Но главный подарок был иным. Полузаброшенная, никому не нужная ветка ЖД-дороги вела в хранилище госрезерва, забитого до отказа разным богатством. У сбитого в кучу общей бедой человеческого стада менялись вожди, командиры, пайки то росли, то снижались до минимума, а верхушка, взявшая бразды власти, грызлась за привилегии и первенство, смещая конкурентов. Народ разбегался, бунтовал, дох, резал друг друга, и все ждали спасения. Вот, совсем скоро придет кто-то, и все будет как прежде. Никто не пришел. Только мрачные слухи о чудовищах, появившихся за рекой, да там за курганами, скрывающими радиацию. Отчаяние, страх, бессилие – вот что поразило лагеря эвакуации, грозя гибелью людям. А потом прибыл князь. Тогда князь еще было не его титулом, а кличкой. Князь прибыл не один, а с дружиной смешанного контингента из нескольких исправительных учреждений. Бывшую верхушку, не удержавшую власть, перестреляли, не оставив никого. А остальных людей поделили на отряды, бригады и отправили на работы под надзором верных дружинников, новых бояр и дворян. Теперь в княжестве царил махровый феодализм с рабовладением и крепостничеством. Но подданные князя, если и не любили особо, то уважали за сильную, жестокую руку. Правда, законность исчезала, стоило отойти от околицы населенного пункта километра на два. Ну или владетель деревеньки был слаб. Тогда соседи могли сделать ему предъяву, отняв имущество. Князю было на это плевать. Пока аристократы ссорятся меж собой, ему их опасаться незачем. Да и по силе, армия княжества имела на вооружении танки, артиллерию, флот из вооруженных гражданских судов. На содержание войск князь не скупился. Пусть радиация и река отсекала опасности нового мира, но с низов Волги шли нехорошие вести. Там появилась орда, странные люди, на людей похожие не очень. Купцы договориться с ними сумели, везя к ним зерно, картошку, привозя взамен золото, соленое мясо, живой скот, шкуры. Остальным хода туда не было. Гости с севера вызвали в княжестве переполох. Республика позиционировала себя преемницей прежних государств, существовавших на 1/6. Однако, поразмыслив, князь прикинул расстояние и успокоился. Опасаться ему было нечего. Да и рассказы пришельцев о мощи своей страны он посчитал бахвальством. Впрочем, он милостиво дозволил оставить посольство, поразглагольствовав о дружбе и добрососедских отношениях. В бумагах была и фотка правителя, надменного вида, седой, с шрамом на левой щеке, князь Алексей, прозванный народом Боголюбским. Поговаривали, что на спине у князюшки была изображена церковь о 12 куполах, но и другие интересные рисунки по телу. Больше ничего интересного Юрка не нашел и со скуки стал смотреть в окно. Идиллия продолжалась недолго. Пилоты, срезая путь, решили пересечь огромный изгиб реки над сушей. Семенов, прижавшись к стеклу, смотрел, как внизу мелькали деревья, заросшие деревушки, столбы, ржавые машины. Все это сливалось на скорости в сюрреалистическую картину, от которой его вновь потянуло в сон. Юрка зевнул, потягиваясь, а машина вдруг задрожала, по фюзеляжу забила, как кувалдой. Засвистел воздух в пробоинах, а за окном, прямо рядом с Семеновым, появилась тонкая полоса белого дыма. Да еще Фрося вносила в эту ситуацию сумятицу, скуля и скача на трех лапах по отсеку. Поджав заднюю правую, она закрутилась, натыкаясь на ящики, обильно пятная вокруг все своей кровью. «Хорошо, что не горим!» — успел крикнуть Юрка, пристегиваясь. И тут, как по заказу, белый дым за бортом почернел, на изогнутом крыле заплясали языки огня, но, к счастью, сразу же погасли, сбитые сработавшими огнетушителями. «Семенов, лучше молчи!» — зашипел док. «Язык у тебя!» Машина, теряя устойчивость, с явным креном заскользила вниз. Но, похоже, управление еще не было потеряно. Резкое снижение вывело самолет из зоны поражения, и теперь оставалось надеяться, что техника не подведет, но и позволит дотянуть до посадки. «Дырки большие, из крупняка вмазали!» – заорал доктор, успокаивая Фросю, прятавшую свою рану от хозяина. «Дымом пахнет, изоляцией горелой!» – первый раз подал голос Макс. Он внешне спокойный и крепко вцепился в края сиденья, побелевшими от напряжения пальцами. Юрка, слегка успокоившись, осторожно выглянул в иллюминатор. Винт отказавшего мотора уже не вращался, а его лопасти повернулись, став ребром к набегающему потоку. «Я в кабину, узнаю перспективы», — поднялся док. «Если что, держитесь. Шанс выжить при падении у нас неплохой». Вернулся он удивительно быстро, насупленный и надутый, пояснив, что если отбросить лишние слова, пассажирам велено сидеть ровно и не лезть под руку. Практически чиркнув пузом по зеленеющим верхушкам ив, вспугнув стаи птиц, машина, проскочив низкий, заросший кустами берег, плюхнулась в воду метрах в 300 от берега, разбросав острым носом в стороны волну. Пристегнутых пассажиров, в последние мгновения успевших вцепиться в свой багаж, Лишь мотнуло, да ремни впились в тело. А вот Фрося кубарем прокатилась до переборки с испуганным визгом, впечатавшись в нее. Двигатель заглох, и в наступившей тишине стало слышно, как журчит вода, заливаясь сквозь пробитые пулями отверстия. «Меткие твари! Такое искусство без награды грех оставлять!» Возясь с ремнем, пробормотал док. «Вплавь?» — поинтересовался Семенов. «Не хотелось бы». Но тут, прерывая разговор, двигатели чихнули, что-то зашипело, загудели, получив питание помпы, откачивая воду, и самолет, набирая скорость, поплыл вниз по течению, пересекая наискось реку, торопясь убраться от негостеприимного берега. Поврежденный мотор работал недолго. Вскоре он вновь замолчал, заглушенный экипажем. Крылатая машина, оставляя маслянистую дорожку на воде, взяла курс на низкий длинный остров, торчащий у дальнего берега. С швартовкой упахались все, и экипаж, и пассажиры. Зато теперь вытащенный лебедкой на песчаный пляж самолет, крепко притянутый растяжками, замер, скособочившись, опершись одним поплавком в грунт, несколько задрав вверх другое крыло. Юрка с Максом, скинув зимнюю одежду, надев свои комбезы и ругаясь про себя на мелкий противный дождь, ушли подальше искать дрова. Готовясь к ночлегу, экипаж, матерясь, растягивал сырую москсеть, укрывая израненную машину, решив, сберегая остатки нервов, перенести детальный осмотр повреждений на завтра. Док, окончив латать продырявленную насквозь Фросину ляжку, набрал воды в котелки и готовил место для костра. Только Фрося ничего не делала, она, забившись поглубже в кусты, вырыла яму в мелком песке и теперь, лежа в ней, вывернув шею, осторожно выкусывала застывшую пену, совсем недавно щедро залитую хозяином в ее рану. Ночью тучи ушли, явив промокшему миру голубое небо и начавшее припекать солнце. Док решил не ждать помощи, а добраться пешком, благо тут было недалеко, правда, только по его словам. Он даже не дал нормально позавтракать, а сразу погнал жующих на ходу друзей к лодке. Плавсредство доктор накачал еще затемно. Это была обычная китайская одноразовая лодчонка, реквизированная у экипажа с надувными сиденьями и коротенькими веслами. И теперь, работая гнущимися от напора этими недоразумениями, Юрка смотрел на удаляющийся остров. Там, на вершине господствующего холма, у одиноко стоящего дерева неизвестной породы, маленькая фигурка, махнув рукой, закинула что-то на ветви. «О, летуны антенну натянули! Жаловаться будут, ныть в эфире!» — раздался голос Дока. Он почесал кончик носа, шепча что-то едва слышно для себя. «Пусть это будет им уроком, тем, кто выживет». Лодка ткнулась в заболоченный берег, ломая какие-то заросли, распугивая лягушек. Из кустов вылезла мокрая грязная Фрося, давно уже перебравшаяся сюда. «Друзья!» — воскликнул доктор, стоя по колено в воде. «Чувствуете этот запах? Так пахнет свобода, так пахнут приключения!» «А по-моему, твоя псина извалялась в падали. Но еще пахнет болотом», — проворчал Макс. Через минуту только лодка, вытащенная на берег, отмечала место высадки.